Глава шестая. Перед самым рассветом в ворота дома Нурсина въехала арба, на которой арендатор привез хозяину земли оговоренные в договоре съестные припасы. В доме никто не спал. Луринду всхлипнула, горячо поцеловала мужа и, подталкиваемая Нурсином, направилась к арбе, где уже среди наваленных снопов соломы сидела перепуганная до смерти Нана Селим. Хозяин подсадил жену, подал мешок с рукописями, с которыми Луринду не захотела расставаться ни при каких условиях. Она загодя так и сказала мужу: «Дедушкины пергаменты возьму с собой, мало ли, вдруг дом подожгут». Нурсин вздохнул. «Не хотелось бы, чтобы иври прознали, что ты везешь с собой. Какая беда! Даниил уже, наверное, известил их. Это моя последняя надежда, Нури. Как бы глупо это ни звучало, это моя последняя надежда», — с тихим исступлением выговорила она. «Я не возражаю, родная. Мне так тревожно за тебя. Мне тоже. Может, поедешь со мной?» «Нельзя. Враги хватятся, начнут вопить о предательстве, о заговоре, окончательно опорочат меня в глазах царя. Будет еще хуже». На том и расстались. Повозка выкатилась в проулок, затем на улицу, повернула к мосту. По дороге завернула в один из дворов, ворота которого оказались распахнутыми. Как только незнакомые люди, с ног до головы укутанные в широкие, скрепленные на плечах накидки, закрыли створки, арендатор, обернувшись к женщинам, укрывшимся за снопами соломы, быстро выговорил: «Госпожа, вам туда!» Он кивком указал на стоявшую рядом нарядную повозку скрытым верхом. «Служанку вам доставят денька через два». Луринду с мешком под мышкой вылезла из арбы, заглянула в темную полость повозки, вскочила внутрь, и экипаж сразу тронулся с места. Женщина осторожно примостилась на краешке сиденья, огляделась, погладила пальчиком кожу, которой был обтянут экипаж. Кожа мягкая, царской выделки, нигде не щелочки. Полость просторна, сиденья мягкие. Тут она заметила напротив в полутьме чьи-то глаза, слабо ойкнула. Мужской голос успокоил ее: «Тише, Луринду! Держитесь! Сейчас возница погонит изо всех сил. Мы должны до рассвета выбраться из города». «Кто вы?» «Не узнаешь». В следующий момент действительно коляска резко подалась вперед, мягко запрыгала, заколыхалась на ходу, звонче прорезался топот копыт, следом тот же низкий бархатистый босок признался: «Несчастный, чье сердце вы разбили». «Балату, это вы?» «Да, недотрога». Луринду попыталась откинуть полу, прикрывавшую вход во внутреннюю полость, выскочить из тележки, однако Даниил, бросившись вперед, придержал ее. Руки у него были сильные, пальцы теплые, хваткие. «Куда? Разве тебе надоела жизнь? И потом, женщина, неужели ты полагаешь, что я позволю себе дерзость по отношению к той, кто поселился в моих мыслях, забрал сон, лишил радостей жизни? Но это не все. Неужели ты вообразила, что я позволю себе воспользоваться твоим бедственным положением, оскорбить жену друга и внучку того, кому доверился пророк Иеремия? Хотя, признаться, мне трудно совладать с собой, так что я буду молиться. Господи, за что мне муки такие? Нет, не получается». Шепот его становился все жарче, все пронзительнее и скороговорчивей. «Создатель, За что наказываешь греховной страстью? Зачем смущаешь сомнениями? Зачем научаешь таким словам? Как прекрасна ты, возлюбленная моя! Хороши глаза твои, голубиные, под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящихся с горы Галаадской. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь вавилонская! Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук самого искусного из художников!» Луринду слушала его, силой закусив губку. Потом, почувствовав во рту вкус крови, с неожиданной решимостью заявила: «Нет, все-таки я сойду. Укроюсь у отца. Если уж мне суждено погибнуть, то хотя бы без срама. Именно так, любимая. И я больше не стану смущать тебя недостойными речами. Не пускай меня в свой виноградник. Береги его. Братья мои поставили меня стеречь черь вавилонскую, а я увяз. Жажду ее кистей виноградных, вина ароматного жажду. Не слушай меня, Луринду. Я умею терпеть. Я всю жизнь терпел. И жену свою, местную несытую корову, отмеченную пролежнями и зевотой, и соотечественницу терплю. Злая она, жаждет мести, спросит, за что, за все, за то, что выселили нас, что не любят нас, за то, что дом мой и лона ее для меня обуза. Знаешь, нас учил терпению сам Навуходоносор. Хочешь, я расскажу тебе про Навуходоносора, про то, как нас вязали десятками, как мы шли в сторону Иерихона? Хочешь, расскажу, как кружилась голова, когда, взобравшись на перевал, я оглянулся и увидел крепость Давида, дымы над Урсалимму, много дымов. Солнце в тот день светило щедро. Он сбился с речи, что-то еще попытался сказать, потом с горя махнул рукой, прижал ладони к лицу, всхлипнул. Так с прижатыми ладонями сидел долго, до самых городских ворот, которые раскрылись незамедлительно, благо уже совсем рассвело. Никому из стражей не пришло в голову интересоваться у возницы нарядной знатной коляски, которого к тому же сопровождали два всадника, куда он следует. Когда оторвал руки от лица, оказалось, что он улыбается, точнее, жутко скалится, молча изображает необузданное веселье. «Все, мол, трын-трава!» Луринду не удержалась и, потянувшись, погладила его пальцы. Даниил встрепенулся. «Послушай, Луринду, мне бы не хотелось выглядеть перед тобой похотливым кобелем, ибо сказано в Писании: похоть же зачавши рождает грех. Твои вопросы... вот что смущает меня. И не твои они вовсе. Я сам спрашивал себя, чем же мы, евреи, отличаемся от тех же халдеев? Я уж не говорю о египтянах. От эфиопов мы, конечно, отличаемся, но не настолько же, чтобы и их лишать Слова Божьего. А уж вавилоняне и подавно нам родственники». Отсюда нас вывел Авраам. Но нет мне ответа. Даже наш старший Иезекииль, услышав вопросы, которыми ты донимала меня, приложил палец к губам, ответил только через сутки, сказал: «Приведите мне эту женщину». Тебя поселят в его доме. Он очень уважаемый человек. Он слышал Иеремию, его нельзя тревожить попусту. Творец награждает его снами, он знает больше меня, видит дальше меня, чем кто бы то ни был в верхнем мире. Он умнее и хитрее Набонида, удивилась Луринду. Не об уме или о хитрости я веду речь. Это все суета, это все человеческое. Ни один умник не способен с уверенностью сказать, для чего он живет, по чьей воле, в чем истина. Иезекииль. Может? Нет, Луринду. И он не все может, но то, что знает, это награда ему от Господа. Тяжек его труд. Он ведет запись всему, что знали наши предки от сотворения мира, что досталось нам от Авраама, что открыл Господь Моисею на Синайской горе, отведя его руку с ножом, занесенную над первенцем его. Он постарается ответить на твои вопросы. Угрозы, о которых предупреждал так называемый царский голова, не были пустыми. На следующую ночь после отъезда Луринду писец с помощью арабов и шумы обварили кипятком человека, пытавшегося ночью со стороны проулка проникнуть в его дом. Кто это был? То ли незадачливый воришка, то ли наемный убийца? Сказать трудно. Но сам факт попытки проникновения в жилище такого знатного господина, каким являлся Нур-Син, сын Набузардана, был примечателен. В Вавилоне ничего и никогда просто так не происходило. Местные грабители всегда знали, кого грабить, за кого городские стражи будут биться, не щадя живота своего, кому опоздает помощь, а на кого им просто наплевать. В таких случаях не могли спасти ни молодцы из дома стражи, ни деньги. Только царская милость. Царский голова. И на этот раз сумел перехитрить врагов. Его выступление на заседании Государственного совета, на котором впервые присутствовал наследник, и которое должно закончиться крушением неустраняемого всевластного министра, обернулось его триумфом. Гром победы долетел до ночного неба, до самого Сина. Так, по крайней мере, спустя годы сам Набонид признавался своему министру Нур-Сину. Это было непросто. Пришлось постараться. Загодя посоветоваться с друзьями, приструнить самых крикливых из его недругов, показать им кое-какие копии с глиняных табличек, оглашение которых могло стоить им либо головы, либо состояния, переговорить с высшей военной знатью, состоявшей в основном из халдеев. Этих он вопрошал в лоб. «Они в самом деле собираются воевать с Лидией?» И все это ради амбиций мальчишки, чей нрав уже достаточно хорошо известен в Вавилоне. Они жаждут получить нового Амеля, устроить смуту в государстве, пожертвовать всем, что было накоплено, собрано, упрятано в сокровищнице. Вояки угрюмо слушали его. Начальник боевых колесниц испытующе спросил Набонида: «Что же делать? Как справиться с Мидией? Ведь столкновение неизбежно!» Царский голова напомнил о возрасте Астиага, сподвижника Набухадоносора, его окружении, которое ни в коем случае не желало видеть на троне Спитама, царского сына, за которым стояли жрецы, последователи Заратуштры, намеревавшаяся ввести единообразие в поклонении главному богу мидян Ахура Мазде. Но главное... В этом месте Набонид, несколько раз повторявший Нур-Сину историю тех дней, обязательно вздымал палец к небу, тыкал в зенит и добавлял: «Главное — уметь дожидаться улыбки Создателя. Если ты прав, она не заставит себя ждать». Предложение Набонида отправить послом в Мидию сына Набузардана, зарекомендовавшего себя в Лидии и в походе против Пиринду, прошло без возражений. После того, как узел был развязан, сам Нереглисар, до самого волеизъявления помалкивающий, глухо покашливающий, Он в ту пору подцепил где-то простуду и чувствовал себя неважно, не смог скрыть облегчение. Общее возвышенное чувство единения охватило всех присутствующих, кроме Лабаши и возведенных в чины рабути царских прихлебателей. Вечером Нурсин был вызван в личные апартаменты Нереглисара, где царь потребовал от хранителя музея забыть все прошлые обиды, помириться с присутствовавшим при разговоре Лабаши и послужить Вавилону. Нурсина и на этот раз щедро наградили. Затем, после объятий с Лабаши, Нереглисар добавил, чтобы Нурсин сразу после празднования Нового года отправился в путь. Сказать, что на канал Хубур за своей женушкой Нурсин отправился в приподнятом настроении, значит, умолить ту радость и надежды, которые взбадривали молодого человека. Компанию ему составили Балату Шариуцур и Хаждая. Встретили его, возведенного в сан царского посла, с неслыханными почестями и нескрываемым подобострастием. Хаждая, скривившись при виде посыпания экипажа родственника розовыми лепестками, наблюдая за скачущими вокруг них распевающими гимны девицами, время от времени провозглашавшими «Асанна, Асанна», спросил у Нурсина: «С чего бы это они так распелись?» Не получив ответа, он вопросительно глянул на Балату. Тот жестом указал, что все правильно. Так, мол, и надо. Чтобы знатная вавилонянка поменьше бросалась в глаза, Луринду в поселении Хубур, где изгнанные из Палестины евреи были приставлены к выделке обожженного кирпича, нарядили в одежды бедной вдовицы. Темного цвета верхнее платье было скреплено на плечах и груди медными затворами. Женщина была туго перепоясана. Вместе с какой-то пожилой еврей она с усилием вращала жернов ручной мельницы. Оторвалась от работы только в ту минуту, когда муж вошел в ворота. Резво поднялась, поклонилась, схватила кумган и полила Нурсину на руки, после чего откинула с лица край платка и глянула на мужа полными слез и радости глазами. Нурсину очень хотелось привлечь Луринду к себе, однако постеснялся чужих. Только положил руку ей на плечо. Так несколько мгновений они томились друг по другу, пока какой-то курчавый мальчишка, прошмыгнувший возле них, не привел их в чувство. «Все хорошо, родная, я за тобой», — шепнул Нурсин, и далее, как бы не замечая женщину, направился к крыльцу глинобитной хижины, куда вышел невысокого роста коренастый, с широкой, начинавшейся от висков седой бородой, старик. Голова его была также покрыта шапкой седых, стоявших дыбом, волос. Седина его была благородно подбита желтизной. В руках посох, одежды свисали свободно, пояса не было. Видно, в тот час Иезекииль предавался досугу. Старик первым поклонился вавилонскому вельможе, пригласил его в дом. Балату, в свою очередь, занялся хаждайой. В просторной глинобитной хижине было сыро и зябко. Сказывалось соседствующее с поселением обилие воды. Пахло дымом от многочисленных печей, в которых евреи уже третье поколение обжигали кирпичи. Поговорили о том о сём, и Иезекииль сообщил, что доволен усердием и скромностью его женщины, и посему она может надеяться, что всякие ее вопросы к Всевышнему не останутся без ответа, хотя, конечно, Господу по нраву не вопрошающие, а смиренные. Нурсин спросил: «Значит, уважаемый Наби, моя женщина получила ответы на свои вопросы?» Я постарался, благородный. Я не скрывал от нее того, что мне известно. Старик неожиданно прервал речь, потом воскликнул. Что мы все о серьезном да о серьезном? Гостя, тем более такого желанного, словами не насытишь? Старик щелкнул пальцами. В комнату поспешили юноши, принесли треугольный стол, уставили его едой, затем также молча покинули комнату. «Угощайтесь, благородный Нурсин! В Новый год мы празднуем Пасху. Праздник этот соединен с освящением опресноков и установлен Господом перед исходом нашего народа из твердыни египетской. Вот о чем я хотел попросить вас, благородный Нурсин. Тексты, которые достались вашей жене от известного своими доблестями Рахима, подставь спину, слишком ценны для нас, чтобы мы не пытались хотя бы выразить желание владеть ими. Не согласитесь ли вы продать их нашей общине? Нет, Иезекииль. Во-первых, это собственность жены. Во-вторых, вряд ли она согласится расстаться с ними, по крайней мере, за деньги. Вот что я хочу сказать, уважаемый Наби. Не будем спешить и подгонять того, кто создал мир и царствует в нем. Его слово рано или поздно обретет плоть, дойдет до смирных и ищущих, так что не будем насилием, деньгами, греховной торопливостью подгонять предвосхищенное. Что ж, этот ответ достоин той славы, которая идет от твоей мудрости, Нурсин. Когда вы собираетесь в обратный путь? Завтра с утра. Хорошо. Вас проводят в достойное вашему сану жилище. Вечером Даниил, оставшись с Иезекиилем наедине, поинтересовался. Правда ли, что тексты, которые хранила Луринду, написаны рукой Иеремии? Старец кивнул. «Я сразу узнал его слог. Эти тексты, безусловно, самая полная запись. Большинство из них начертаны самим Иеремией, а там, где поработали его ученики, остались следы исправлений, сделанные его рукой». «Неужели ты позволишь ей забрать эти пергаменты с собой?» «Не гневи Бога, Даниил! Мне точно известно, что сам Иеремия передал язычнику Рахиму эти записи. Ты осмелел настолько, что пытаешься приступить через волю пророка? Поднять руку на то, что нам не принадлежит? Поссориться с человеком, близким к Набониду, будущему царю? В который раз ты спешишь? Но разве можно доверять истину тем, кто поклоняется кумирам? Она и он поклоняются Создателю, но иному, чуждому нам, иных Создателей не бывает. Ее понимание Бога верно? Я не могу посягнуть на то, что завещано Иеремией. Значит, если она погибнет, если дом ее будет сожжен, мы потеряем слова Иеремии. На все воля Божья. Старик помолчал, покивал, потом добавил. Я приказал по ночам копировать пергаменты, так что, по крайней мере, плач Иеремии у нас есть. Твоя мудрость, Иезекииль, граничит с хитростью Набонида. Пустое, махнул рукой старик. Это все суета. Переписчики слишком спешили, чтобы не наделать ошибок. Я всегда с осторожностью отношусь к тому, что совершается в спешке, без ясно выраженной воли Создателя. Торопливость чревата неверным пониманием текста, описками, грубыми ошибками. кем все эти огрехи обернутся через много-много дней, кто может сказать? В такие минуты и наступает черед Создателя дать знак. То есть, — не понял Даниил, — я все сказал, — ответил старик.